Первый – Андрей, впоследствии князь Полоцкий. Второй – Дмитрий, князь Брянский, Друдский, Стародубский и Трубчевский, предок князей Трубецких. Третий – Константин, князь Черниговский, затем Чарторийский, предок князей Чарторийских. Четвертый – Владимир, князь Киевский, затем Копыльский, предок князей Бельских и Слуцких. Пятый – Федор, князь Ратнинский, предок князей Сангушко. Шестой – Федора, замужем за Святославом Титовичем, князем Карачаевским. Седьмое – неизвестные по имени дочь за Иваном, князем Новосильским и Адоевским. Восьмая – Агриппина Мария, за Борисом, князем Городецким. Дети от второго брака Ольгерда с княжной Ульяной Александровской-Тверской. Первая – Егайло Владислав, великий князь литовский, король польский, родоначальник династии Ягеллонов, правивший с 1386 года по 1572 год. Второй – Скиргайло Иван, князь Трокский и Полоцкий. Третий – Корибут Дмитрий, князь Новгород-Северский, Збражский, Братславский, Винницкий, был женат на княжне Анастасии Рязанской. Четвертый – Лигвень Семен, князь Новгородский, Мстиславский, был женат на княжне Марии Московской. Пятый – Коригайло Казимир, наместник Мстиславский. Шестой – Вигунт Александр, князь Керновский. Седьмой – Свидригайло Болеслав, князь Подольский, Черниговский, Новгород-Северский, Брянский, великий князь Литовский, затем князь Волынский. Страница 103. Восьмая – Кенна Иоанна, за князем Поморским, вассалом Польши. Девятая – Елена, за князем Владимиром Боровским и Серпуховским. Десятая – Мария, за литовским боярином Войдылой, потом за князем Давыдом Городецким. Одиннадцатая – Вильгейда Екатерина, за герцогом Мекленбургским. Двенадцатая – Александра, за князем Мазовецким. Тринадцатая – Едвига, за князем Освенцимским. Здесь, как и на Руси, в свое время мы имеем дело с двойным именованием «мирское», «обиходное имя» и «данное при крещении». Как видим, тогдашняя Литва – сложное переплетение семейных связей польских, русских и белорусских князей. Славянское государство. И когда Ольгерд или его потомки ходили на Москву, это, увы, вовсе не было нашествием чужеземного супостата. Это всего лишь жгли друг у друга города славянские князья. Примечание. Дмитрий Рогозин, лидер Конгресса русских общин, как его аттестуют собратья по движению, один из идеологов национально-государственной оппозиции, автор ряда философских и политологических трудов, в одной из своих велеречивых книг, говоря о XVI веке, искренне полагает, что Литва и Белоруссия – два разных государства, о том, что это было одно и то же, идеолог и не подозревает. Конец примечания. Витовт, неофит-католик с 1382 года, вскоре перешел в православие, когда получил от Егайлы во владение православные уделы Берестье и Городню. Но уже в 1385 вернулся в католицизм. После избрания Ягайлы королем польским, после Кревской 1385 и Городельской 1413 уний, тесно связавших Литву и Польшу в некую федерацию, наступило размежевание. Пренебрежение Витовта к православным, прямое их притеснение Ягайлы, только феодалы-католики могли получать гербы, занимать должности, заседать в сейме, а впоследствии и выбирать короля, привело к тому, что часть православных князей и бояр Литвы отдалась со своими уделами в подданство Москвы. Другие приняли католичество, составив впоследствии значительную часть польской шляхты, чаратырские сапеги Радзивиллы. Страница 104. После Люблинской унии 1569 года, объединившей Польшу и Литву в одно государство, «Жечь Посполиту» — именно так, согласно грамматике, и должно звучать правильное название. Литва стала чисто географическим понятием. Литвинами себя называли те, кто родился на сей земле, и великий польский поэт Адам Мицкевич, и украинец Тарас Шевченко, и белорусы Янка Купала и Якуб Колос.